Часть вторая. Мать Индия. Чем дальше я шел по земле Индии, тем отчетливее я ощущал, что наконец вернулся домой. Наступил вечер. В своем сердце я обнимал каждый листочек на дереве, каждую звезду в небе и каждую травинку в поле. Все вокруг было волнующе ново и в то же время очень знакомо. В опустившихся сумерках безмятежное спокойствие разлилось по зеленым полям, простиравшимся до самого горизонта. Окрестности оглашались только криками птиц, кваканьем лягушек и стрекотом сверчков. Я шел и думал о том, что моих собственных сил было явно недостаточно, чтобы выдержать такое путешествие. Я вернулся домой лишь по милости Бога. Некоторое время я шел пешком, а потом поймал попутку. Дружелюбный водитель предложил подвезти меня до Фираспура, города в штате Пенджаб на севере Индии. Проведя время в приятной беседе, мы добрались до железнодорожного вокзала. Там мой новый знакомый предложил мне отправиться вместе с ним в Старой Дели на поезде. За все время своего путешествия я еще ни разу не ездил на поезде. В основном я ездил на грузовиках и дешевых рейсовых автобусах. Несколько раз мне приходилось переправляться на переполненных паромах, а однажды довелось проехать верхом на верблюде. Поэтому как я мог отказаться от такого заманчивого предложения? В предвкушении спокойной и комфортабельной поездки я стал прогуливаться по железнодорожной платформе. Вокруг, толкая перед собой тележки, сновали торговцы с недью и закусками, фруктами и печеньем, сувенирами, журналами и лекарствами, а также чаем и одеждой. Никогда до этого я не видел, чтобы пищу готовили прямо на тележке. Один торговец обмакивал кусочки овощей в густое желтое тесто и жарил их во фритюре. Другой раскатывал лепешки из теста и бросал их в дымящееся масло, где они тут же вздувались, словно воздушные шары. На костре неподалеку, в железной сковороде с песком, жарился арахис. Витавший в воздухе запах пряностей смешивался с ароматом благовоний и выхлопами дизельных двигателей. Люди, стоявшие на перроне в ожидании следующего поезда, громко переговаривались друг с другом. Тут же, вдоль железнодорожных путей, словно на пикнике, разложив еду, обедали целые семьи. В толпе сновали носильщики с тяжелыми чемоданами на голове, из-под которых виднелась маленькая подкладка из красной ткани, защищавшая голову. Нищие просили милостыню, выставляя на показ свои увечья. Тут были слепые, хромые, безрукие, безногие. У одного было обожжено лицо, а у другого изуродованы конечности. Прокаженный, выпрашивая подаяние, тыкал людям прямо в лицо своими гниющими пальцами. Женщины в рубище носили младенцев с гноящимися глазами. Над младенцами роились мухи. Все эти попрошайки проходили по платформе от человека к человеку в надежде на подаяние. Из хрипящего громкоговорителя непрерывно раздавались объявления. При этом десятки людей, не обращая внимания на гам и толкотню, мирно спали прямо на заплеванной платформе. Когда объявили прибытие нашего поезда, все быстро повскакивали на ноги. Послышался гудок паровоза, вскоре показался и он сам, выпустив клубы пара и струю черного дыма. Когда состав поравнялся с платформой, сотни людей вдруг бросились бежать вдоль движущегося поезда. Мой знакомый, крикнув «Давай за мной!», тоже побежал со всех ног. Как только поезд немного сбавил скорость, все стали запрыгивать в открытые окна вагона. Мой знакомый сначала на бегу забросил в окно сумку, а потом нырнул туда сам. Стараясь не отставать, я бежал следом. Уже из окна вагона мой знакомый крикнул мне: «Прыгай скорее, а то не успеешь!» Нырять с разбега в окно движущегося вагона было явно небезопасно, но так делали все. Пропустив несколько вагонов, я, наконец, решился прыгнуть, но смог лишь ухватиться за край окна. Висеть так было тяжело, и пальцы стали сами собой разжиматься. Посмотрев вниз, я ужаснулся. Прямо подо мной по рельсам размеренно катились огромные стальные колеса. Я невольно представил себе, как они кромсают мое тело. Ценой неимоверных усилий мне удалось подтянуться и перевалиться через окно внутрь вагона на ходу поезда. Тут же вслед за мной в это окно втиснулись еще двое. Оказавшись внутри едущего поезда, я стал оглядываться вокруг и увидел, что из каждого окна кто-нибудь залезает или запрыгивает в вагон. Когда поезд остановился, вагон был уже настолько переполнен, что в него невозможно было протиснуться. Свободных сидячих мест, конечно же, не было. На стене нашего отсека висела табличка: количество пассажиров не более 60. По самым скромным подсчетам, вокруг меня сгрудилось человек 200. Ни о какой проверке билетов в такой давке не могло быть и речи. Мой знакомый запрыгнул в другой вагон, и больше я его не видел. Все пассажиры ехали без билетов. Позже я узнал, что в вагонах третьего класса индийских железных дорог это самое обычное дело. Разумеется, за такой проезд тоже приходилось платить свою цену, но исчислялась она не в рупии. Хотя внутри вагона люди пихались и толкались, все выглядели на удивление спокойными и миролюбивыми. Видимо, они уже давно привыкли к такому способу передвижения. Когда поезд тронулся, некоторые так и остались наполовину висеть снаружи вагона, но я не видел на их лицах никакого беспокойства. Подняв голову, я заметил сверху металлические полки для багажа. Вместо багажа туда набились десятки людей. Присмотрев себе свободное место шириной около метра, я залез наверх и немыслимым образом изогнувшись, втиснулся между двумя пассажирами. С высоты багажной полки я смотрел на столпотворение людей внизу, и у меня было ощущение, что я еду первым классом. Я был в полном восторге от Индии. Старый паровоз шипел и гудел всю ночь напролет, а на рассвете мы были уже на вокзале в Старом Дели. Я сошел с поезда и, не зная, что делать дальше, просто прогуливался по платформе. Вдруг кто-то окликнул меня по имени. «Манг! Манг! Неужели это ты?» Я обернулся и увидел двух французов, с которыми познакомился еще в Швейцарии. Там, на берегу Женевского озера, мы обсуждали с ними тибетскую книгу мертвых. После радостной встречи ребята пригласили меня к себе принять душ и отдохнуть с дороги. Поймав рикшу, мы поехали в дешевую гостиницу «Новая корона». Там я смыл с себя дорожную пыль и улегся спать прямо на полу веранды. Проснулся я от того, что лицо мне щекотал чей-то длинный пушистый хвост. Открыв глаза, я увидел рядом с собой бурую обезьяну с розовой мордочкой. Она смотрела на меня зелеными глазами, а я удивленно глядел на нее. Мне даже в голову не могло прийти, что дикие обезьяны могут свободно разгуливать по многолюдному столичному городу. В это время стая из нескольких десятков обезьян скакала по крышам, резвясь и высматривая себе пищу. Внизу уже открывались лавки, и лавочники отгоняли этих обезьян палками. У своих друзей-французов я гостил недолго, потому что они уезжали в Непал. Попрощавшись с ними, я вышел на улицу. Радостное волнение переполняло меня. Как сложатся дальше мои духовные поиски? Мне только что исполнилось 20, и мать Индии, о встрече с которой я так долго мечтал, раскрыла мне свои объятия. Выйдя из гостиницы, я оказался на Чанди-Чоук, многолюдной улице, вдоль которой тянулись бесконечные торговые ряды. Громко играла музыка, курились благовония и проказничали обезьяны. Яркие сари, тюрбаны и бесконечные украшения радовали глаз. Дети играли в крикет, а мимо величественной походкой шли коровы. Для меня, проведшего несколько месяцев в суровом мире Ближнего Востока, происходящее вокруг было настоящим праздником жизни. Я шел в толпе, впитывая увиденное как губка. Внезапно какой-то человек преградил мне дорогу и стал засыпать меня вопросами. «Как тебя зовут? Откуда ты? А кто ты по образованию? Для чего ты приехал в Индию? Как тебе нравится моя страна?» Мы разговорились и пошли дальше вместе. Вдруг он спросил: «А хочешь что-нибудь попить, чтобы утолить жажду?» «Не откажусь», — радостно согласился я. Он вывел меня с шумной улицы в пустую лавку и что-то заказал у стоявшего за прилавком обнаженного по пояс человека, обернутого в едва прикрывавшую колени тряпку. Лавочник легким щелчком отбросил в сторону дымящуюся самокрутку, взял кусок какой-то смолы и стал тереть ее об камень, пока смола не превратилась в бледно-зеленую пасту. Указательным пальцем он соскреб пасту в железный кувшин, налил туда воды и энергично взболтал ее. Затем он налил из кувшина целый стакан, бросил туда щепотку каких-то специй, размешал их ложкой и со стуком поставил стакан передо мной. Я посмотрел на человека, угощавшего меня. Он многозначительно улыбался. «Пей», — сказал он, — «это натуральный напиток, безалкогольный и очень полезный». У меня с утра во рту не было ни росинки, поэтому я осушил стакан одним залпом. Когда мне предложили второй, я с благодарностью выпил и его, а за ним третий и четвертый. Напиток имел вяжущий вкус, и я никак не мог понять, что он мне напоминает. «Как называется этот напиток?» — спросил я. Не переставая загадочно улыбаться, мой новый знакомый ответил. «Он называется Банг». Я слышал это название впервые. Мы распрощались, и я пошел дальше по шумной улице. Вдруг совершенно неожиданно я начал пьянеть. Странные звуки, краски и лица закружились вокруг меня в пугающем хороводе. Меня била дрожь, и я, теряя ориентацию в пространстве, начал сталкиваться с прохожими. Я стал озираться по сторонам, и мне показалось, что все вокруг смотрят только на меня. Откуда мне было тогда знать, что банк имеет одурманивающее действие и что его готовят из конопли? Сочтя его обычным прохладительным напитком, я выпил 4 стакана подряд. При мысли о том, что я невольно нарушил свою клятву никогда не употреблять одурманивающих веществ, меня охватил ужас. Находясь в этом странном, неприятном для меня состоянии, я старался как можно скорее дойти до конца улицы, чтобы скрыться от пронзительных взглядов толпы. Но улица никак не кончалась, и я беспомощно натыкался на людей, коров, свиней или сталкивался с рикшами. В конце концов, улица уперлась в массивные каменные стены Красного форта. Сквозь наркотический туман я смотрел на циклопическое строение, крепостные стены, окружавшие гигантский дворец, который в 17 веке был резиденцией монгольского императора Шаха Джахана, и не верил своим глазам. На площади перед дворцом я увидел огромное скопление народа. Все еще находясь под действием наркотика, я решил подойти поближе и посмотреть, что происходит. На земле сидел старик в белом тюрбане и играл на каком-то экзотическом духовом инструменте. Он представлял собой высушенную полую тыкву, в которую были вставлены 2 полуметровых тростниковых стебля. Старик, а это был заклинатель змей, извлекал заунывную мелодию из своего инструмента, раскачиваясь из стороны в сторону. Вокруг стояла дюжина плетеных корзин с крышками, и большой бородатый человек в черных одеждах и красном тюрбане подошел к корзинам и стал открывать их. Толпа ахнула. Под гипнотическую мелодию, которую играл заклинатель, из корзин, устрашающе раздувая капюшоны, появлялись кобры, одни из самых опасных ядовитых змей. То и дело, показывая свои раздвоенные языки, они раскачивались в такт музыки. Бородач открывал одну корзину за другой, показывая публике разные виды змей. Когда очередь дошла до последней корзины, он достал оттуда огромного удава длиной не менее 4 метров и сантиметров 8 толщиной. Толпа в ужасе отпрянула. Не успел я и глазом моргнуть, как бородач подскочил ко мне и обернул чудовищную змею вокруг моих бедер. Змея медленно поползла выше, обвивая своими мощными холодными кольцами мою талию и грудь и прижимая мои руки к туловищу. Голова змеи находилась всего в нескольких сантиметрах от моего лица, и я уже чувствовал на себе ее дыхание. Узкие глаза смотрели прямо в мои глаза, а раздвоенный язык вырывался из пасти, почти касаясь моих щек. Змея сдавливала меня все сильнее, и от этого мое сердце бешено колотилось, а руки и ноги дрожали. Поскольку я все еще находился под действием банга, У меня продолжались кошмарные галлюцинации, кружилась голова и липкий страх захлестнул меня. Толпа зевак вокруг меня росла, держась при этом на безопасном расстоянии от змеи. Вдруг из толпы вышел какой-то мужчина и обратился ко мне по-английски. «Как вас зовут, сэр? Откуда вы и из какой страны? И как на вас оказалась эта опасная змея?» «Прошу вас, помогите мне», — задыхаясь, ответил я. Но стоило мне открыть рот, как змея сдавила меня еще сильнее, словно ревнуя и требуя внимания только к себе одной. Высокий бородач в красном тюрбане подошел ко мне и пристально посмотрел мне в глаза. У него было такое выражение лица, словно перед ним стоял иноземный захватчик. Размахивая руками, словно оружием, он стал кричать: «50 рупий! 50 рупий!» Наконец, один из зевак объяснил мне по-английски. «Он согласен снять с тебя змею, но только если ты заплатишь ему 50 рупий». Собравшись силами, я выдавил из себя: «У меня нет денег». «Тогда тебе придется остаться в объятиях змеи», — безучастно констатировал мой переводчик. Разум мой помутился, и меня захлестнула новая волна страха и унижения. Толпа пялилась на меня, диковинного иностранца, опоясанного змеей. Возможно, все решили, что это часть представления. Змея облизывалась и время от времени заглядывала мне в глаза. А старый заклинатель играл свою гипнотическую мелодию, под которую мерно раскачивались черные кобры. В этих мучениях прошло, наверное, полчаса. Мой ум отказывался понимать происходящее. Шел всего лишь первый день моего пребывания в Индии. Глядя на зубы змеи, я думал: и ради этого я рисковал своей жизнью? Что бы сказали мне родители, увидев своего сына вдали от дома в такой ситуации? Поскольку мне больше не на кого было рассчитывать, я закрыл глаза и стал молиться. «Господи, если тебе угодно, чтобы я еще что-то сделал в этом мире, пожалуйста, помоги мне». Когда я вознес эту нехитрую молитву, мне стало немного легче. Наконец из толпы вышел пожилой мужчина с четками в морщинистых руках. Сжалившись надо мной, он подошел к бородачу и, поторговавшись, заплатил 10 рупий за мое освобождение. К моему облегчению, бородач пропел какие-то мантры, приглашая змею вернуться к нему в руки. Под одобрительный гул толпы змея медленно сползла с меня. Поблагодарив своего избавителя, я поспешил на другую сторону улицы. Там я увидел компанию мужчин, сидящих на деревянных стульях. Они посасывали нечто, что я сначала принял за красные леденцы. Мужчины угостили и меня. Поскольку меня все еще очень интересовали индийские обычаи и пища, я взял один леденец и раскусил его. Рот обожгло, словно пламенем. На теле проступил пот, а из глаз потекли слезы. Я выпил залпом стакан воды, но она только усилила жжение. Это было равносильно тому, чтобы тушить костер керосином. Леденец оказался жгучим красным перцем. Так состоялось мое знакомство с этой пряностью. И снова вокруг меня собралась толпа любопытных. Я вежливо поблагодарил мужчин за угощение и пошел дальше. Мне пришло на ум высказывание о том, что пища одного человека — яд для другого. Эта мудрость показалась мне в тот момент актуальной. Подтверждением ей было сильное жжение во рту. Вспомнив все, что я знал об иудаизме, христианстве, исламе и все, что вынес из своих экспериментов с буддизмом и поверхностного знакомства с индийской философией, я понял непреложность следующей истины. То, что доставляет удовольствие одному, другому причиняет страдания. Восприятие этого мира весьма относительно и зависит от нашего субъективного опыта. Поэтому Бог, который является высшим абсолютом, разным людям являет себя по-разному. Все еще страдая от жжения во рту, я осознал, что лишь предвзятый и недалекий человек станет утверждать, будто есть только один путь, ведущий к Богу. Близился вечер, и действие банга и чили мало-помалу стало проходить. Вернувшись на Чанди-Чоук, я бесцельно бродил по шумному базару. Мне некуда было податься. Вдруг из толпы прохожих вышел человек и с радушной улыбкой направился ко мне. Узнав, что я прибыл издалека, чтобы познакомиться с обычаями его страны, он очень обрадовался и пригласил меня отобедать с ним в придорожном кафе. Наш столик стоял на улице всего в нескольких сантиметрах от дороги. Пока я слушал рассказ своего собеседника об обычаях его семьи, на улице показалась белая корова. Она шла, то и дело тыкая мордой своего теленка. Их отношения были такими трогательными, а движения такими величавыми. В их больших красивых глазах было столько невинности, что сердце мое растаяло. Морда коровы уткнулась в теленка, и пока тот сосал молоко, корова нежно облизывала его. Потом она улеглась на землю прямо напротив нашего столика и принялась ласкать теленка. Мне еще никогда не доводилось видеть коров вблизи. До этого я видел их только издалека, когда проезжал по шоссе мимо пастбищ. И теперь я был поражен тем, насколько отношения этих животных напоминают отношения матери и ребенка. К нам подбежал официант и шмякнул на стол тарелки с едой. Я был очень голоден, ведь за весь день у меня во рту не было ни крошки, не считая банга и чили. Особенно истощил меня поединок со змеей, поэтому я с жадностью набросился на угощение. В самый разгар обеда мой знакомый любезно предложил: «Мистер Ричард, вы позволите мне рассказать вам про эти блюда?» «Да, конечно». Указывая на каждое из них, он стал объяснять. «Это чавал, рис. Вот эти лепешки называются роти. Овощное блюдо мы называем сабджи. Вон тот суп готовят из чечевицы, он называется дал. А это соус или чатни». Затем он указал на какие-то маленькие кусочки на блюде риса. «А вот это мясо». Последние три слова взорвались у меня в голове как бомба. Я посмотрел на мясо, а потом перевел взгляд на корову с теленком. И в этот момент корова потянулась ко мне и лизнула ногу. Сердце мое обливалось кровью. Как можно просто ради мяса убить такое прекрасное существо? Корова очень любит теленка, а этот невинный теленок любит корову. Получается, что я, сам того не подозревая, соучаствую в убийстве. Почему мы так слепы и глухи к ужасам, творимым на скотобойнях? Как человечество стало таким жестоким к братьям нашим меньшим? Ведь они тоже дети Бога. Хотя мяса у меня в тарелке не было говядиной, я впервые увидел связь между тем, что я ем, и страданиями других живых существ. От одной мысли о том, что в Америке каждый день забивают тысячи коров, я утратил самообладание и расплакался. Бедный мой знакомый, он не знал, что и подумать. «Сэр, что случилось? Что так огорчило вас?» Но я едва смог вымолвить: «Благодарю вас за все, сэр». Я встал из-за стола и поставил стул на место. «Прошу прощения, я плохо себя чувствую». Уходя, я погладил корову и теленка, и корова в ответ лизнула мне руку. Я снова оказался на улице, не зная, куда направиться, и вдруг посреди многотысячной толпы я, к величайшему своему удивлению, увидел Рэмси и Джеффа. Они еще сами того не замечая шли прямо на меня. Радости моей не было границ, ведь я не виделся с ними с самого Кабула. «Манг, я глазам своим не верю, неужели это ты?» — воскликнул Джефф. «Если бы ты знал, как я рад тебя видеть!» «Приятель», — обрадовался Рэмси, — «мы места себе не находили с того самого дня, как ты потерялся». Мы обменялись рукопожатиями и обнялись. Теперь мы снова были вместе. Друзья отвели меня на крышу дешевой гостиницы, где они остановились. когда, лежа под звездным зимним небом, на плетеной кровати я погрузился в сон, мне приснилась та самая корова с теленком. Полными слез глазами они беспомощно смотрели на меня, в то время как мясник прямо передо мной безжалостно резал их. При виде этого из глубины моего сердца сама собой всплыла библейская заповедь «Не убий». В этот момент я очнулся и, чувствуя непреодолимый позыв к рвоте, бросился в туалет. Туалет представлял собой простое углубление в крыше. Углубление окружали облупившиеся кирпичные стены, а сверху лежал лист алюминия. Внутри туалета царила кромешная тьма. Поскольку канализация в туалете отсутствовала, время от времени его выгребал Банги, уличный осенизатор. Он перегружал лопатой содержимое ямы в ведро, ставил его на голову и выносил на улицу. Но в этом туалете осенизатор, похоже, не появлялся уже очень давно. Экскременты возвышались из лужи мочи, как сталагмит. Оказавшись в туалете, словно в западне, я уже больше не мог сдерживать рвоту. Вокруг жужжали мухи, комары набросились на меня, и кто-то ползал у меня по ноге. Но мне не оставалось ничего другого, как, обливаясь холодным потом, судорожно делать рвотные движения. Все время перед моим мысленным взором стояли корова и теленок, глядевшие на меня невинными, добрыми глазами. В темном туалете на крыше гостиницы в Старом Дели я дал Богу еще один обет. Я никогда больше не стану есть мясо. Так завершился мой первый день в Индии. На следующее утро Джефф и Рэмси предложили: «Раньше мы так хорошо путешествовали втроем, давай и впредь держаться вместе». «Да, мы вместе прошли через многое», — сказал я, — «и стали роднее друг другу, чем братья. Я никогда не смогу отплатить вам за вашу дружбу и заботу. Но сейчас я хочу один отправиться в Гималаи и пожить там как отшельник. Пожалуйста, дайте мне свои благословения». Первым заговорил Джефф. Он негромко произнес: «Мы все понимаем. Признаться, мы ждали от тебя подобного ответа». Он положил свою могучую ладонь на мое хрупкое плечо. «Я желаю тебе найти то, что ты ищешь. Нам будет не хватать тебя». По лицу Рэмси пробежала тень тревоги, ведь я был для него как младший брат. Его глаза предательски покраснели. «Как долго ты сможешь вести такую жизнь?» Но, видя мою непреклонность, он заставил себя улыбнуться и воскликнул с австралийским акцентом: «Мы отлично провели время вместе, приятель. Удачи тебе». При расставании Джефф протянул мне клочок бумаги. Развернув его, я прочитал: «Немного грустно, что наши пути в поисках себя разошлись, но... видимо, такова судьба. Я уверен, что в конце концов ты найдешь себя».